Гуру. Самокритика хороша только тогда, когда она дает стимул к дальнейшим усилиям продвигаться. Иначе она превращается в терзание и самоедство. Такие терзания бесполезны, ибо они пожирают психическую энергию и обессиливают. А нам надо идти вперед и вперед. И силы нужны. Их нужно много, чтобы дойти. Самоумаление тоже не годится. Позваны, признаны и ведомы. Чего же еще? И знаки даются, что на верном пути, потому можно спокойно двигаться дальше, зная и будучи твердо уверенными, что Владыка никогда не оставит. Трудно, но кому же и когда было легко из тех, кто был отмечен печатью света? Потому можно идти, силы свои умножая на противодействии окружающих и злобствовании служителей тьмы. Камни подъема служат упором ноге через тьму к свету.